Глава 13. Артем вышел на станцию, очумело озираясь по сторонам. Он только что заключил одно из самых странных соглашений в своей жизни. Его наниматели отказались даже объяснить, что именно он должен разыскать в книгохранилище, пообещав, что детали ему сообщат потом, когда он уже поднимется наверх. И хотя мелькнула на секунду мысль, что речь может идти о книге, о которой ему накануне рассказывал Данила, спросить про нее у Браминов он не посмел. Да и потом, оба они были вчера изрядно навеселе, когда его гостеприимный хозяин поведал ему эту тайну. Так что основания сомневаться в ее достоверности были. Ему пообещали, что на поверхность он пойдет не один. Брамины собирались снарядить целый отряд. Вместе с Артемом должны были подняться по крайней мере два сталкера и один человек от касты, которому он должен будет немедленно передать найденное, если экспедиция завершится успехом. Он же должен будет показать Артему нечто, что поможет устранить угрозу, нависшую над ВДНХ. Сейчас, когда он вышел из кромешного мрака комнаты на платформу, условия договора казались Артему абсурдными. Как в старой сказке, от него требовалось пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, и за это ему обещали чудесное спасение, не уточняя даже, каким оно будет. Но что ему оставалось сделать? Вернуться с пустыми руками? Разве этого ожидал от него охотник? Когда Артем спросил у своих таинственных собеседников, каким же образом он найдет в гигантских хранилищах библиотеки то, что они ищут, ему было сказано, что он поймет все на месте. Он услышит. Больше он дознаваться не стал, боясь, что у них пропадет уверенность в его необычайных способностях, в которые он и сам не очень верил. Напоследок его строго предупредили, что военные не должны ничего знать, иначе соглашение потеряет силу. Он уселся на скамейку в центре зала и задумался. Это был потрясающий шанс выйти на поверхность, совершить то, что пока в сознательном возрасте ему удавалось лишь раз, и сделать это, не боясь наказания и последствий. Подняться наверх и не одному, а с настоящими сталкерами, выполняя секретное задание касты браминов. Он так и не спросил их, почему они так не любят слово «библиотекарь». Рядом с ним на скамейку тяжело опустился Мельник. Сейчас он выглядел усталым и напряженным. «Зачем ты на это пошел?» – безо всякого выражения спросил он, глядя перед собой. «Откуда вы знаете?» – удивился Артем. «С момента его разговора с браминами не прошло еще и четверти часа». «Придется с тобой идти», не удостоив его ответом, скучным голосом продолжил Мельник. «Я за тебя теперь перед Хантером отвечаю, что бы там с ним ни случилось. А от договора с браминами отказаться нельзя. Ни у кого еще не выходило. И главное, не вздумай военным проболтаться». Он поднялся, покачал головой и добавил: «Знал бы ты, во что ввязался. Пойду я спать. Сегодня вечером поднимаемся». «А вы разве не из военных?» — спросил его вдогонку Артем. «Я слышал, они вас полковником называли». «Полковник-то полковник, да не их ведомство», — нехотя отозвался Мельник и ушел. Оставшуюся часть дня Артем посвятил изучению полиса. Бесцельно разгуливал по безграничному пространству переходов и лестниц, оглядывал величественные колоннады, удивлялся, сколько народу может вместить в себя этот подземный город, купил напечатанный на оберточной бумаге газетный листок «Новости метро», слушал бродячих музыкантов, листал книги на лотках, играл с выставленными на продажу щенками, узнавал последние сплетни и все это время не мог избавиться от ощущения, что за ним кто-то следует и наблюдает. Несколько раз он даже оборачивался резко, надеясь встретить чей-то внимательный взгляд, но тщетно. Вокруг кишела занятая толпа, и никому до него не было дела. Найдя в одном из переходов гостиницу, он проспал несколько часов, прежде чем явиться в 10 часов вечера, как и было условлено, к заставе у выхода в город с Боровицкой. Мельник опаздывал, но караул был в курсе, и Артему предложили дождаться сталкера за чашкой чая. Прервавшийся на минуту, чтобы налить в эмалированную кружку кипятка, пожилой караульный продолжил свой рассказ. «Так вот, мне тогда поручили следить за радиоэфиром. Все надеялись сигнал из правительственных бункеров за Уралом поймать. Да только напрасно старались. По стратегическим объектам они в первую очередь ударили. Тут тебе и Раменкам хана, и всем загородным дачам с их подвалами на 30 метров в глубину хана. Раменки они, может, и пожалели бы, они по мирному населению старались не очень-то. Никто же тогда не знал, что это война до самого конца, когда уже все равно. Так вот, Раменки они, может, и пожалели бы, но там рядом командный пункт находился, и вот они туда и всадили. А уж гражданские жертвы – это, как говорится, сопутствующий ущерб, извините. Но пока еще в это не верил никто. Начальство посадило меня за эфиром следить, там рядом с Арбатской, в бункере. И поначалу много чудного ловил. Сибирь молчала, зато другие отзывались. Подводные лодки отзывались, стратегические, атомные. Спрашивали, бить или не бить. Люди не верили, что Москвы больше нет. Капитаны первого ранга прямо в эфире, как дети, рыдали. Странно это, знаешь, когда прожженные морские офицеры, которые за всю жизнь и слова одного цензурного не сказали, плачут, просят поискать, нет ли среди спасшихся их жены, дочерей. Пойди поищи их тут. А потом все по-разному. Кто говорил «все теперь»? Ни нашим, так и не вашим, пропадя оно к чертям. И уходили к их берегам весь боекомплект разряжать по городам. А другие, наоборот, решали, раз уж все равно все летит в тартарары, больше и воевать смысла не имеет. Зачем еще людей убивать? Только это уже ничего не решало. И тех, кто за семью отомстить решил, хватило. А лодки еще долго отвечали. Они по полгода под водой на дежурстве находиться могли. Кого-то, конечно, вычислили, но всех найти не могли. Вот уж наслушался историй. До сих пор, как вспомню, дрожь по коже. Но я все не к этому. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом при ударе уцелел. Перегоняли они свою машину из счастья или еще что-то. Новое поколение бронетехники от радиации защищало. И вот как их было там трое человек в этом танке, так и пошли они на полной скорости от Москвы на восток. Проезжали через горящие деревни, баб с собой каких-то подобрали, и дальше, на заправке соляры зальют и снова в дорогу. Забрались в какую-то глухомань, где уж и бомбить-то нечего было, тут у них, наконец, горючее и вышло». Фон радиационный и там, конечно, был будь здоров, но все же не такой, как рядом с городами. Разбили они там лагерь, танк на полкорпуса в землю вкопали, вышло у них вроде укрепление. Палатки рядом поставили, со временем землянки вырыли. Генератор ручной устроили для электричества и довольно долго жили вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал, все дела их семейные знал. Сначала у них спокойно все было. Хозяйство завели. Дети у двоих родились. Почти что нормальные. Боеприпасов хватало. Они там всякого насмотрелись. Такие твари из лесу выходили, что он и описать-то их как следует не мог, этот лейтенант, с которым мы говорили. А потом пропали они. Я еще с полгода их поймать пытался. Но что-то у них случилось. Может, генератор или передатчик из строя вышел. А может, боеприпасы кончились. «Ты про Раменки говорил», — вспомнил его напарник, «что их разбомбили. И я подумал, вот сколько здесь уже служу, никто мне про Кремль сказать не может. Как же так вышло, что он целым остался? Почему его не тронули? Вот уж там должны быть бункеры, так бункеры. Кто тебе сказал, что не тронули? Еще как тронули, заверил его караульный. Его просто разрушать не хотели, потому что памятник архитектуры. Ну, заодно и новые разработки на нем испытали. Вот и получили мы. Уж лучше бы они его сразу стерли. Он сплюнул на землю и замолчал. Артем сидел тихонько, стараясь не отвлекать ветерана от воспоминаний. Редко ему удавалось услышать столько подробностей о том, как это происходило. Но пожилой караульный замолчал, задумавшись о чем-то своем, и в конце концов он, подождав, решился задать вопрос, который его занимал и раньше. «А ведь в других городах тоже метро есть?» «Ну, было, по крайней мере, я слышал. Неужели больше нигде людей не осталось?» «Вы, когда связистом работали, никаких сигналов не принимали?» «Нет, ничего не было. Но ты прав, в Питере, к примеру, должны были люди спастись. У них станции в метрополитене глубоко залегали, некоторые даже глубже, чем у нас тут. И устроено было так же. Помню, я туда ездил, когда молодой был. У них там на одной линии выходов на пути не было, а стояли такие здоровенные железные ворота». Поезд приходит, и створки вместе с дверями поезда открываются. Меня это очень тогда удивило, помню. Сколько ни спрашивал, никто толком объяснить не мог, зачем так устроено. Один говорит, чтобы от наводнения защищало, другой при строительстве на отделке сэкономили. А потом познакомился с метростроевцем одним, и он мне рассказал, что они пока эту линию строили, у них половину строительной бригады кто-то сожрал, да и в других бригадах то же самое творилось. Только кости находили обглоданные и инструменты. Населению, понятное дело, ничего не сообщали, но двери эти чугунные по всей линии поставили от греха подальше. А ведь это еще когда было? Что уж там от радиации началось, и представить себе трудно. Разговор оборвался. К заставе подошел мельник, и с ним еще один человек, невысокий и кряжистый, с массивной челюстью, обросший короткой бородой и глубоко посаженными глазами. Оба были уже в защитных костюмах и с большими рюкзаками за плечами. Мельник молча осмотрел Артема, поставил ему под ноги большую черную сумку и жестом указал на армейскую палатку. Артем скользнул внутрь и, расстегнув молнию на сумке, достал из нее черный комбинезон, вроде тех, что были на мельнике и его напарнике, необычный противогаз с широким обзорным стеклом и двумя фильтрами по бокам, высокие шнурованные ботинки и, главное, новый автомат Калашникова с лазерным целеуказателем и складным металлическим прикладом. Это было оружие совершенно особенное. Похожее Артем видел только у элитных подразделений Ганзы, патрулировавших линию на мотовозах. На дне сумки лежали длинный фонарь и круглый шлем, обтянутый снаружи тканью. Он не успел еще переодеться, когда полог палатки приподнялся, и в нее пробрался Брамин Данила. В руках у него была точно такая же безразмерная сумка на молнии. Оба изумленно уставились друг на друга. Первым, что к чему, сообразил Артем. «Наверх идешь. Нас сопровождать». «Искать то, не знаю что?» – ехидно спросил он. «Я-то знаю», – огрызнулся Данила. «А вот как ты это искать собираешься, понятия не имею». «Я тоже», – признался Артем. «Мне сказали, потом объяснят. Вот жду». «А мне сказали, наверх ясновидящего отправляют, который должен почувствовать, куда идти». «Это я-то ясновидящий?» – фыркнул Артем. «Старейшины считают, что у тебя дар, и что судьба у тебя особенная. Где-то в завете есть предсказание, что должен явиться юноша, ведомый судьбой, который найдет скрытые тайны великой библиотеки, найдет то, что наша каста безуспешно пытается обнаружить последнее десятилетие. Старейшины уверены, что этот человек ты». «Это та книга, про которую ты говорил?» – напрямик спросил Артем. Данила долго не отвечал, потом, наконец, кивнул. «Ты должен почувствовать ее. Она спрятана не ото всех. Если ты действительно тот самый юноша, ведомый судьбой, тебе даже не придется рыскать по книгохранилищам. Книга сама найдет тебя». Он окинул Артема испытующим взглядом и добавил нерешительно: «Что ты попросил у них взамен?» Скрывать смысла не было. Артема только неприятно удивило то, что Данила, который должен был сообщить ему сведения, способные спасти ВДНХ от нашествия черных, ничего не знал об этой опасности и об условиях его соглашения со старейшинами. Вкратце он объяснил Даниле, в чем суть его договора и какую катастрофу он пытается предотвратить. Тот внимательно выслушал его до конца, и когда Артем выходил из палатки, все еще стоял неподвижно и о чем-то думал. Мельник и бородатый сталкер уже ждали их в полном боевом облачении, держа противогазы и шлемы в руках. Ручной пулемет был сейчас у его напарника, а сам Мельник сжимал такой же автомат, как тот, что достался Артему. На шее у него висел прибор ночного видения. Когда наружу вышел Данила, они с Артемом с важным видом оглядели друг друга, потом Данила подмигнул, и оба рассмеялись. Выглядели они сейчас, как заправские сталкеры. «Повезло, сталкеры новичков, прежде чем на серьезное дело посылать, за дровами наверх года два гоняют, а мы с тобой сразу в дамки», — шепнул Данила Артему. Мельник неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал, только дал знак идти за ним. Они подошли к арке перехода и, поднявшись по лестнице, остановились у очередной стены из бетонных блоков с небольшой бронированной дверью, которую охранял усиленный караул. Сталкер поздоровался с охраной и дал знак открывать. Один из солдат встал со своего места, подошел к выходу и потянул тугой засов. Толстая стальная створка мягко отошла в сторону. Мельник пропустил всех троих вперед, отдал честь караульным и вышел последним. За дверью начиналась короткая метра три буферная зона между стеной и гермоворотами. Там несли дежурство еще двое тяжело вооруженных солдат и офицер. Прежде чем отдать приказ о подъеме железного заслона, Мельник решил провести с новичками инструктаж. «Значит так, по дороге не болтать. Наверх когда-нибудь уже поднимались? Неважно. Дай карту», — обратился он к офицеру. «До самого вестибюля идете за мной шаг в шаг, не сбиваться. По сторонам не смотреть, не болтать. На выходе из вестибюля не вздумайте идти через турникеты, без ног останетесь. Продолжайте идти за мной, никакой самодеятельности. Потом я выйду наружу. Десятый, — он указал на бородатого сталкера, — останется сзади, прикрывать вестибюль станции. Если все чисто, выходим и сразу налево. Сейчас еще пока не очень темно, на улице фонарями не пользоваться, чтобы не привлекать внимания. Про Кремль вам объяснили? Он будет справа, но одну башню видно поверх домов сразу, как выходишь из метро. Ни в коем случае не смотреть на Кремль. Кто будет смотреть, получит затрещину лично от меня». «Так это правда про Кремль и про правила сталкеров не смотреть на него, чтобы не случилось», — пораженно подумал Артем. Что-то вдруг зашевелилось в нем, какие-то обрывки мыслей, образов. Шевельнулось и затихло. «Поднимаемся в библиотеку. Доходим до дверей и ступеней. Я захожу первым. Если лестница свободна, десятый держит ее на прицеле. Мы поднимаемся наверх, потом прикрываем десятого, поднимается он. На лестнице не разговаривать. Если видите опасность, подаете сигнал фонарем. Стрелять только в случае крайней необходимости. Выстрелы могут их привлечь». «Кого?» — не выдержал Артем. «Как кого?» – переспросил Мельник. «Кого ты вообще ожидаешь встретить в библиотеке? Библиотекарей, понятное дело». Данила сглотнул и побледнел. Артем посмотрел на него, потом на Мельника и решил, что сейчас не время притворяться, что он знает все на свете. «А кто это?» Мельник удивленно выгнул бровь. Его бородатый напарник закрыл рукой глаза. Данила смотрел в пол. Сталкер долго не сводил с Артема вопрошающего взгляда и, когда наконец понял, что тот не шутит, невозмутимо сказал: «Сам увидишь. Главное, запомни, ты можешь помешать им напасть, если будешь смотреть им в глаза. Прямо в глаза, понял? И не давай зайти со спины. Все, двинулись». Он натянул противогаз, водрузил на голову шлем и показал большой палец охране. Офицер сделал шаг к рубильникам и открыл гермоворота. Стальной занавес медленно пополз вверх. Представление начиналось.